Верденская операция. Во время Первой мировой войны германские и французские войска почти на 2 года оказались загнанными в ловушку окопной войны. С обеих сторон насчитывались сотни тысяч убитых без каких-либо территориальных завоеваний. Бои под Верденом продолжались с февраля по декабрь 1916 года. Немецкий командующий фон Фалькенхайн принял решение нанести мощные удары в Верденском укрепленном районе, чтобы раз и навсегда уничтожить французские силы. После 9-часового заградительного огня из 1400 орудий Фалькенхайн двинул в атаку 3 дивизии 5-й германской армии, насчитывающих несколько сот тысяч человек. Французские войска были вынуждены отступить, а германские продвинулись вперед на 5-6 километров, но полностью прорвать оборону не смогли. Тогда французская армия под командованием маршала Петтона перешла в контрнаступление, преграждая путь германской армии. В течение последующих 9 месяцев контрнаступление следовало после каждого наступления. Войска по очереди то наступали, то отступали, неся огромные потери. Когда бои, наконец, завершились в декабре 1916 года, обе армии остались там же, где и начинали сражение. Потери со стороны Франции составили около 500 тысяч убитыми, со стороны Германии – 434 тысячи. Почти 1 000 000 человек погибли ни за что. Верденская операция – пример самого грубого нарушения принципа экономии сил. Измените отношения. Представьте, что ваша компания находится на грани банкротства. Если бы вы остались без денег, то какие шаги предприняли бы немедленно, чтобы удержаться на плаву? Какие расходы сразу же урезали бы? От каких трат отказались бы? Топ-менеджеры в процветающих компаниях следят за жесткостью финансовой дисциплины. И неважно, сколько чистой прибыли они получают, они тщательно анализируют каждый затраченный цент. Подобное отношение топ-менеджеров распространяется и на компанию в целом и мотивирует каждого сотрудника бережливее относиться к деньгам компании. Определите точку самоокупаемости. Представьте, что на 1-2 месяца ваши продажи остановились. Сколько вы сможете продержаться без притока новой наличности и поступлений прибыли? Проанализируйте свои переменные и фиксированные издержки. Просчитайте, сколько вам придется выплатить в качестве аренды, заработной платы и прочих расходов, чтобы продолжать бесперебойно работать. Это и есть точка самоокупаемости. Сколько вы смогли бы продержаться, если бы на какое-то время поток прибыли иссяк? У вас должны иметься денежные резервы, по крайней мере, на 3 месяца в случае непредвиденных ситуаций. Многие компании обанкротились в результате террористического акта 11 сентября 2001 года, когда бизнес на несколько месяцев впал в летаргический сон. У них не было отложенных сбережений, чтобы пережить внезапный кризис. Не позволяйте подобному случиться с вами. Как я уже говорил, ваша задача – наступательно продвигаться вперед, завоевывая и удерживая клиентов. Но кроме этого, вы обязаны внимательно следить за всеми расходами, считать каждый цент с тем, чтобы в случае любого непредвиденного кризиса в вашем распоряжении всегда были под рукой наличные.